Глава 26. Теа Арди. «Кажется, я немного задремала. Меня тормошит Родан и зовет. Тея, Тея!» С меня тут же вся дрема слетает. За спиной сына возвышается граф Тарион старший и буравит меня весьма неприязненным взглядом. Перевожу взгляд на Родана. «Чего тебе?» — спрашиваю недовольно и даже грубо. «Артефакт», — произносит он с тяжким вздохом. «Дай его мне, Тея. Мы с отцом прямо сейчас перенесемся к императору». «Сын, сначала вымойся, да одежду смени. От тебя псины и кровью и потом несет, хоть беги», — ворчит его отец. Родан даже не реагирует, а я не могу сдержать колкости. «Каков неженка! Настоящий мужчина должен пахнуть железом и кровью». Произношу тихо, но отец Родана все отлично слышит. «Будет благоухать в академии, а не в моем доме. И уж точно не во дворце императора. И к императору даже по поводу спасения сына нужно являться без черных когтей и псиного запашка». Родан улыбается мне, говорит. «Запомни, ведьма, каков аромат тебе нравится». Я демонстративно закатываю глаза и фыркаю. И сразу перехожу к делу. «Ладно, иди, да наводи лоск неземную красоту, а я тут тебя подожду, подремлю. Потом вместе отправимся во дворец. Артефакт передам тебе точно у ложи цесаревича». «Родан, проблемы с ведьмой?» Холодным тоном графа Тариона-старшего можно замораживать воду для льда. Кардинал нервно встряхивается и мысленно у меня спрашивает. «Не будешь возражать, если я немного подпорчу им интерьер?» «А смысл, — говорю я, — магии все уберут». Вискарь мысленно ругает графа. Родан садится передо мной на корточки, руки кладет на подлокотники кресла, где я сижу, и, заглядывая снизу вверх в мои глаза, мягко произносит. «Ты, император, не допустит никого к своему сыну, кроме тех лиц, кто в курсе тайны. Я не желаю подвергать тебе опасности. Если станет известно, что ты знаешь, то...» Вискарь мысленно клюет Родана в лоб, Байон нервно бьет хвостом и утробно рычит. Мужчина замолкает, а я, изогнув одну бровь, язвительно произношу. «Что ждет ту, кто рисковала собственной жизнью ради спасения цесаревича Ивара? Отрубят голову, сожгут на костре, сотрут память и лишат личности, запечатают магию, что?» «Тея», — вздыхает Родан. «Что Тея?» — начинаю злиться. «Родан, я не желаю снова попасть в просак. Я не знаю, что будет, когда отдам тебе лунную слезу. А вдруг ты по пути потеряешь артефакт? Или император решит, что артефакт уместо в его сокровищнице? Или еще миллион ситуаций, что тогда? Это ведь я своей головой отвечаю за слезу, а не ты. Это я должна вернуть артефакт. Кто знает, быть может, вы меня подставить решите. Или император давить начнет, в случае, если лунная слеза поможет. Мол, такое чудо должно принадлежать империи Аркас». «Юная ведьма, это немыслимо говорить и считать императора чудовищем!» — шипит на меня отец Родана. «Ты, я никому не позволю присвоить артефакт. Тем более наш контракт обоюдно будет исполнен, когда ты вернешь лунную слезу на ее законное место, в грот. Я ведь тоже в ответе», — пытается Родан меня уговорить. «Ты, не поддавайся», — говорит вискарь. «Все верно, ведьмочка, стоя на своем», — согласен и Баюн. Родан слышит их и кривит рот в злой усмешке. «Не веришь мне?» — говорит он глухо и поднимается с корточек. Смотрит на меня свысока. Небрежно пожимаю плечами и отвечаю. «Доверие сложная, но одновременно простая штука. После ситуации, в которую ты меня втянул, я теперь всегда буду придерживаться одного правила. Доверять людям нужно в той мере, которую они заслуживают». Он запускает пальцы в свои белые, сейчас грязные растрепанные волосы, горько смеется и произносит. «Значит, твоего доверия ни капля не заслуживаю, даже после того, что я тебе рассказал». Снова пожимаю плечами. «Порой, чтобы заслужить доверие, не хватает и всей жизни. Иногда достаточно одного слова или взгляда, или протянутой руки», — говорю тихо и глухо. Говорю, ощущаю, как на плечи будто... наваливается титаническая усталость. Груз ответственности давит, даже придавливает, может и раздавить. Роден мрачен, словно море в самый страшный шторм, но кивает, принимая мое решение. «Как скажешь», — произносит он безразлично, но чуточку надменно. «Пришлю служанок, чтобы привели тебя в порядок. Отец прав, негоже к императору являться в неподобающем виде». «Родан!» — раздувая гневно ноздри, едва не рычит его отец, хватает его за локоть и смотрит в глаза. «Ведьма тебя дерзит, ставит условия, ты это стерпишь? Если ты стал слаб волей, то поверь, я смогу указать этой выскочке ее законное место». «Отец!» — резко отвечает Родан и вырывает из его хватки руку. Мерится с ним взглядом. «И где же мое место?» — шеплю рассерженно, не в силах сдержать рот на замке. Оба мужчины смотрят на меня. Родан с сожалением, а его отец с раздражением и презрением. «Ведьмы! Вы лишь жалкое подобие магов. Ошибка природы и только», — произносит с презрением граф. «Вам нет места в этом мире и...» «Отец, не смей! Еще слово, я не ручаюсь за себя!» — рявкает Родан, применяя силу. Граф Тарион-старший резко замолкает, давится собственным ядом недосказанных слов. Багровеет от гнева, что его собственный сын заткнул ему рот, по его мнению, в присутствии ничтожной ведьмы. Кончики моих пальцев начинают покалывать от силы, что поднимается во мне сама собой. Кто не смеет оскорблять мой род, мой вид? Вискарь едва сдерживается, взлетает и делает круг над графом еще чуть-чуть и нагадил бы ему на макушку. Кардинал садится на спинку кресла и не сводит напряженного взгляда с противного мага. Байон демонстративно выпускает длинные когти и проходится ими по паркетному полу, оставляя глубокие длинные борозды. Утробно рычит и сверкает желтыми глазищами, облизывается и мысленно рассуждает. «Давненько человечины не питался, что-то былые времена вспомнились. Перекусить, что ли, графом, например?» «Смотри, заработаешь после такого графа не сварение или изжогу», — мысленно отвечает коту вискарь. «Или вообще отравишься. Небось, он весь ядовитый». «Что ж, нисколько не удивлена», — произношу раздраженно. «Маги думают, что ведьма зло, но при этом без ведьмы у вас многие-многие вещи не получаются. Например, вы не можете добыть артефакт из грота. Если бы мир считал ведьм ошибкой, граф, то нас давно бы уже не существовало». «Ты, прошу», — устало говорит Родан, морщится, как от головной боли, и пальцами сжимает переносицу. «Давайте просто закончим дело. Отец, оставь нас». Граф надменным взглядом одаривает сына, да еще проскальзывает в его взгляде удивление, будто не верит, что перед ним его сын, и говорит, будто выплевывает. «Прикормил стерву рот, теперь с ней проблем не оберешься. Угомони ее и прикажи, чтобы в присутствии императора молчала, или лучше сразу вырви ей язык». «Рррр!» — рычит Баюн. «Не дерзи, мяу, человек! Мне людские законы не писаны. Сомкну зубы на твоей шее, мяу, и вырву твое горло. Буду глядеть, как ты истекаешь кровью». Граф даже бровью не ведет, смотрит на кота, как на мусор под ногами, и просто выходит из комнаты, оставив нас с Роданом наедине. «Твой отец — хамло!» — рявкает с нескрываемым возмущением вискарь. «И ты думаешь, что я дам Теечку в твою семью? После вот этого? Да и не нужно подобное родство». «Верно говоришь», — соглашается Баюн. «Сначала пусть спесь с них сойдет». «Ты извини за отца. На самом деле он не такой, как ты подумала», — произносит виновато Родан. «Я просто тру лицо ладонями. Устала, сил нет ни на что». «Родан, ты прав. Давай просто сделаем дело, хорошо? Я жуть как хочу отдохнуть». «Конечно. Оставайся здесь, я пришлю слуг». Чтобы самой отмыться и переодеться в чистую да нарядную одежду, приходится выиграть небольшую войну со слугами. Им, видите ли, младший граф строго-настрого наказал меня отдраить, чтобы блестело и скрипело, а после снарядить к императорскому двору в нечто невероятно жуткое, по ошибке именуемое платьем. «Нет, я в курсе, что в империи арка своя мода, но в нашей империи Коралии тоже мода есть. Она намного интереснее и приятнее, чем вот это все. Оно и понятно. Там, где правит женщина, там в приоритете удобство и комфорт». Красота тоже есть, но первое место все равно занимает удобство. Здесь правит мужчина. И чтобы женщины не лезли куда не следует, опять же, по мнению мужчин, вот и придумали сложную моду. Тонны слоев ткани, тугой корсет, неудобная обувь, в которой можно передвигаться небольшими шагами. Нет, с одной стороны, это все красиво. Девушка выглядит таким эфемерным воздушным чудом. Бледненькая, корсет передавил все органы, дышать невозможно. Походка неспешная, плавная. А ты попробуй на скорости передвигаться в неудобных, просто пыточных туфлях. Тяжесть украшений добавляет лишь раздражение. У меня много претензий к местной моде. Тут надо с самого детства приучать тело терпеть этот кошмар. Больше вам скажу. Мне сейчас мрачная форма вам очень-очень нравится. Лучше ее носить, чем эти вот красивости, от которых можно подохнуть на раз-два. Выдворив прислугу за дверь, я отмылась. Так и быть. Воспользовалась графским мылом, шампунем да маслом для тела. Благо, все приятно и на ароматы по действию. Магия просушила волосы, расчесала их своим верным гребнем. Под причитание, оханье, яханье прислуги безжалостно откидываю прочь корсет, каркас для платья, две нижние юбки с нашлепкой для попы. Потом беру весь этот разноцветный ворох из лент, шелка и прочей красоты и возвращаю слугам. Я это не надену, а если надену, то себя посмешищем выставлю и свою империю опозорю. Все это, киваю на яркие платья, нужно уметь носить, а я не умею. «Как же так? Это наряд из самых дорогих тканей. Все же к императору явитесь, а не черни подзаборной», — пытается меня переубедить главная служанка. «Император меня не приглашал, а значит, явлюсь пред его очи, как есть ведьмы и подданные Королевской империи», — заявляю бледнеющим слугам. «И не пытайтесь меня отговорить». «Но госпожа ведьма», — начинают эти непонятливые. «Графьям передадите, что ведьма вас проклятиями запугала», — говорю на полном серьезе, и чтобы вопросов больше не задавали и вообще оставили меня в покое, добавляю. «Не верите? Могу напустить на вас парочку простых проклятий. Будете неделю икать, заикаться, и из рук все валиться станет. Хотите?» Служанки делают несколько шагов назад и мотают головой, мол, благодарствуем, но не надо нам такого счастья. Вискарь Байон мысленно гогочет и соревнуется в шутках над прислугой. Слышали бы слуги, что о них говорят фамильяры. С улыбкой натягиваю на себя нательную рубашку с обережной вышивкой. Рубашка была у меня в сумке, следом достаю сарафан. Все-таки мои подружки и все фамильяры умнички. Собрали мне сумку на все случаи жизни. Вот и нарядный сарафан пригодился. Надеваю роскошный глазетовый сарафан алого цвета с вышивкой из золотой заговоренной нити, подпоясываюсь плетеным шелковым поясом. Артефакт прячу в потайной карман сарафана. Заплетаю гребнем артефактом косу с алой лентой. Коса, заплетенная волшебным гребнем, сама ложится вокруг головы, точно корона. Смотрюсь в зеркало. Теперь я пышно одета в красивый сарафан, с белыми пузырями рукавов из киси и тонкого полотна, запястья в кружевах, а ножки мои в софьяновых башмачках. «Настоящая красавица!» — шепотом произносят слуги. «Одежь необыкновенная, да какая роскошная!» «Грудь и плечи не выставлены на показ, все скрыто, но как точно подчеркнут стройный стан?» «Да, хороша, течка!» — усмехается Баюн. «Гляди, не захотели бы тебя во дворце оставить, а то скажут, такая дива самим нужна». «Я им оставлю. Тейка как проклянет императора и все его семейство, так проклятие Гейсна цесаревича им младенческим лепетом покажется», — мысленно рявкает вискарь. «А я любуюсь собой. Давно нарядно так не выглядела. Даже сама соскучилась по себе красивенькой. Любо-дорого смотреть». Эх, скорее бы домой, надоела мне эта империя, эта академия, Родан с его проблемами. Хочу в Кораль, ведическую академию, где ведьмочек любят, холят, лелеют, а не оскорблениями осыпают. Где простор, где дышится легче, где одеться можно в удобную красивую одежку, а не пыточные местные красоты, от которых потом лечиться надо. «Да, хочу домой. Устала я тут. Но домой еще не скоро. Еще Новый год в академии будет». Мысленно кривлюсь и строю отражение рожицу. Слуги уносят разноцветные шелка, и входит Роден. Да так и застывает на пороге комнаты. Смотрит на меня немигающим взглядом, не говорит ничего. Стоит и молчит, смотрит. Я крутанулась разочек на мысочке башмачка, чтобы Роден заценил. Но, похоже, он решил тут кур не пустить и навек умолкнуть. Складываю руки на груди и рассматриваю мужчину. Хорошо, красив, все как всегда. Я даже удивляться уже не могу. Ну и долго молчать будем, смеюсь я. Он моргает и отмирает, наконец. Делает мне навстречу пару шагов и снова замирает. Смотрит на мое лицо, на мой наряд, снова поднимает взгляд на лицо и выдыхает. «Какая ты...» «Это еще что за непотребство?» Раздается за спиной Родена грозный голос его отца. «Роден, эта ведьма одета не по столичной моде. Она не может предстать перед императором в столь неподобающем виде». «Отец, Теодор идет со мной, это не обсуждается. Одета она по своей моде», — едва сдерживая злость, говорит Роден. «Неважно». «Интересно, если я вдруг возьму, да соглашусь стать женой Родена? Вы, ваша светлость, тогда будете меня пилить да ненавидеть. Да только не выйдет, я себя в обиду не дам». Роден закрывает глаза и тихо выдыхает. «Ты зря сейчас сказала». «Что?» — хмурится граф Тарион. Сначала бледнеет, затем багровеет. Смотрит на меня, потом на сына. Видит, что тот никак не комментирует мои слова. Его глаза становятся точно плошки, круглыми и огромными. Он снова бледнеет и произносит. «Что за шутки?» «Роден, ты что?» «Сделал ведьме предложение руки и сердца? Ты из ума выжил?» «Отец, я потом тебе все об...» Я от души хлопаю Родена по спине, отчего тот давится собственными словами и весело говорю. «Пф, теперь и пошутить нельзя. Никакого предложения руки и сердца не было, и быть не может». Кажется, граф Тарион старший мне не поверил. Он смотрит на сына таким красноречивым взглядом, что сразу все ясно. Разговор между ними случится крайне долгий и неприятный. Но это уже их проблемы.